На титульном листе книги о Ленине и ленинизме рукой генсека четким и твердым почерком выведено «С.М. Кирову, другу моему и брату любимому, от автора 23.05.24. Сталин». Когда председательствующий на 17-м съезде партии Постышев объявил на очередном заседании, что слово имеет товарищ Киров, зал взорвался овацией. Все встали. Поднялся и Сталин. Зал долго рукоплескал еще одному любимцу партии. Пожалуй, только сам генсек удостоился такого же приема у делегатов съезда. Речь Кирова была самой яркой, сочной, информативно насыщенной. Да, она, как и все без исключения выступления делегатов на этом съезде, была густо пересыпана хвалебными эпитетами в адрес генсека. Возможно, в чем-то здесь Киров даже перехлестнул многих других ораторов. Об этом можно лишь сожалеть, но надо понимать, что хотя шанс совести существует всегда, его порой можно использовать только перешагивая обычные нормы поведения, а это уже на грани гражданского подвига. Ни Киров, ни кто-нибудь другой на съезде, где на их глазах и с их помощью утверждался культ личности, не совершили этого шага. К истории нельзя ничего ни прибавить, ни убавить, иначе это уже не история, а ее фальсифицированная копия. У мраморных богов Древней Греции и Рима лица непроницаемы, как у ящериц. Чувства на них застыли на века и тысячелетия. Сталин, что удивительно для носителя южного темперамента, тоже умел сохранять каменную маску невозмутимости в самых критических ситуациях. Так было и после сигнала на съезде, известившего, что далеко не все разделяют радость превращения его в единоличного вождя. Все дальше шло, как и было запланировано. На пленуме ЦК Кирова избрали членом Политбюро и Оргбюро, секретарем ЦК ВКПБ, и он также остался секретарем в Ленинграде. Сталин первоначально хотел сразу после съезда перевести Кирова из Ленинграда в Москву, но передумал. Работы у Кирова стало больше. Как секретарь партии Сергей Миронович ведал вопросами тяжелой и лесной промышленности. Ему часто приходилось бывать в Москве. Сталин как будто остался по отношению к нему прежним. Часто звонил по вертушке, когда тот бывал в Москве, много раз встречался, обсуждал текущие дела. Казалось, ничего не изменилось у вождя по отношению к другу и брату любимому. Некоторые историки, правда, считают, что генсек стал с Кировым более официален, холоден, что ленинградскому секретарю даже досталось от вождя за какие-то незначительные промашки. Возможно. Но мои собеседники, знавшие этих лиц в то время, не могли мне сказать в этом плане что-то определенное, как, впрочем, и документы того периода. А 1 декабря 1934 года в Смольном Киров был убит. В сообщении о трагедии говорилось: данными предварительного следствия установлено, что фамилия злодея-убийцы товарища Кирова Николаев Леонид Васильевич, 1904 года рождения, бывший служащий Ленинградской РКИ. Следствие продолжается. За 2 дня до убийства Киров вместе с другими членами ЦК, ленинградцами, вернулся из Москвы с пленума, на котором было принято важное и радостное решение об отмене карточек на хлеб и другие продукты питания. В поезде живо обсуждали этот долгожданный шаг, поделились мнениями и о просмотренном спектакле Булгакова «Дни Турбиных», поговорили о собрании партактива Ленинграда, которое назначено на 1 декабря.